Владимир дернулся, пытаясь встать, и тут же понял, что не может. Тело отказывалось его слушаться. Весь иррациональный ужас тут же отхлынул, уступив место обычному страху за свою жизнь. Страху как раз той самой физической травмы. Тени, тишина. Какое это имеет значение, если ему нужна помощь? Но как? Владимир постарался успокоиться. Надо еще раз попробовать хотя бы рукой шевельнуть. Но ему это не удалось. Он вдруг почувствовал себя бесконечно несчастным, слабым и всеми забытым. Это уныние погасило все. Страхи, какими бы они ни были, даже боль. Владимир лежал, скорчившись на полу, готовый расплакаться, как ребенок. Бессилие давило все той же тишиной и подступающей темнотой. И мужчина тонул в этом и в своем отчаянии. Он даже не звал на помощь, просто не мог. Эта странная, несвойственная ему апатия поглотила Владимира целиком. И даже когда вдруг из того самого темного угла появилась фигура хозяина замка, мужчина не испытал радости или надежды на спасение. Веслав приближался как-то медленно, торжественно. Владимиру казалось, будто фигура поляка чуть ли не материализуется из темноты. Веслав улыбался, все так же мило и весело, как и весь вечер. Но теперь улыбка не отражалась в его глазах. Владимир как-то мимолетно подумал, что сейчас взгляд хозяина замка стал колючим, каким-то злым или голодным. Веслав остановился около лежащего на полу гостя, присел на корточки, чтобы видеть лицо Владимира. Мужчина как-то с трудом выпал из своего отчаяния, на миг отогнал свою странную апатию, постарался двинуться ближе к поляку, постарался произнести «Помоги». Звуков он сам же и не услышал, но знал, что губы его шевелились. «Может, Веслав поймет?» «Да», — кивнул хозяин замка, как-то неспешно, с некой надменностью. Владимир не понял, что сейчас поляк копирует его собственную манеру. «Хочешь освободиться?» Владимир постарался кивнуть, но... Внезапно его страх вернулся. Не эгоистичная забота о себе, а тот самый, первый, иррациональный страх, некое неприятие чего-то чужого, инородного, того, чему нет места в реальности. Мужчина рванулся изо всех сил. Не вперед, ближе к возможному спасителю, а прочь от него, как можно дальше. Но тело не слушалось, мышцы отказывались работать. «Я помогу». Веслав протянул ладонь вперед, все так же размеренно, торжественно, значимо. И прежде чем дотронуться до лба своего гостя, произнес уже совсем иначе, жестко и повелительно. «Омнес меае мекум манебунт». Пальцы хозяина замка легли на лоб его жертвы. Владимир почувствовал холод, дикий, леденящий, обжигающий. Он задергался, снова попытался отползти прочь, но... Его тело так и осталось неподвижным. А кругом наступила тьма. Она поглощала, засасывала, просачивалась внутрь вместе с этим холодом, исходящим от руки существа, кого считали хозяином этого дома. Тьма захватывала мысли, останавливала дыхание, обволакивала бьющееся в бешеном темпе сердце, пока не облепила его полностью и не заставила остановиться. Глава 9. У Киры было множество приятелей и знакомых. Любой из них навскидку назвал бы девушку легкой, открытой, искренней, может, немного ранимой, но сильной. Кем угодно, но только не истеричкой. Только в тот вечер Кира понимала, что сама бы назвала себя именно этим словом. С ней было что-то не так. Эмоции переполняли девушку, и ей стоило больших трудов пытаться их скрыть, наверняка не так удачно, как хотелось бы. Вообще Кира потратила годы, чтобы научиться контролировать себя. Знала, как ей это необходимо. Мать ушла из семьи, когда Кире исполнилось 12. Просто уехала с другим мужчиной строить другую жизнь, оставив мужа и двоих детей. Тогда Кира, как единственная женщина, взяла на себя заботы о доме и хозяйстве. Она считала, что только так может помочь своим близким пережить предательство. Вот только ее тоже предали. И долгое время Кира скрывала свои чувства и переживания. Свою боль потери, то, как она тоскует по матери, как беспокоится за брата и папу. А еще как ей тяжело вдруг стать взрослой. Стресс накапливается незаметно, пока не принял весьма неприятные формы. У Киры появилось множество страхов, и реальных, и выдуманных, почти иррациональных. Начались кошмары, вслед за ними пришла бессонница и головные боли. Отец предложил ей обратиться к психологу. Сейчас, оглядываясь назад, девушка понимала, это было разумное решение. Но тогда, в подростковом возрасте, оно Киру испугало. Нет, дело не в том, что она боялась стать ненормальной, не думала, что обращение к специалисту приравняет ее к истеричке. Дело в другом. Папа и брат справлялись сами, и она тоже должна сама. Или ей всю жизнь потом опираться на специалистов. И Кира справилась. В конце концов, предали реально не только ее. Мать предала всю семью. Но они остались вместе и по-прежнему любят друг друга. Семья не развалилась. Они переживут вместе. Кира не одна. И это многого стоит. Остальное — прах. Так она понемногу научилась успокаивать себя, научилась контролировать свои эмоции. А страхи? Кире с детства очень нравились шкатулки. Отец привез ей одну такую в подарок из Санкт-Петербурга, когда девочке было всего лет 5. С тех пор шкатулки ее очаровали. Милые красочные коробочки, куда можно убрать все, что угодно, даже самое неприглядное. Закрыл крышечку, и видишь лишь красивую коробку. Так девочка стала прятать свои страхи в шкатулке. Иногда писала на бумажках названия пугающих вещей, иногда убирала в коробочку нечто, ассоциирующееся с неприятными ощущениями, и это помогло. Кира стала сильнее. Такие же коробочки были в ее душе, куда можно было убрать многое. Закрыть и смело идти вперед. Кира выросла во взрослую, привлекательную и умную женщину. Она помогла брату преодолеть его проблемы, поддерживала отца, выбрала свой путь в жизни, открыла и вела любимое дело. С виду милая и ранимая, при этом приветливая, иногда немного дерзкая, она нравилась людям. Но при этом внутри остался тот самый стержень, слепленный из закрытых коробочек с преодоленными страхами. И все же она не любила, как говорится, выходить из своей зоны комфорта. У нее была своя налаженная, полная событий жизнь. Сама Кира никогда бы в такой тур не собралась. Нет, вообще она любила заграничные поездки, любила путешествовать, но как-то иначе —